Минут через 15, когда от мороза у меня уже ломило уши и онемели колени, уборщица покинула, наконец, самолет, спустившись по трапу с видом Хрущева, отправляющегося в отставку, и французы тут же ринулись в спасительное тепло. Издали я видел, как моя парижанка оглянулась на верхние ступеньки трапа, ища, наверное, хозяина волчьей шапки, но я поспешно отвернулся к шасси какого-то ту, показывая свою полную индифферентность. И только когда вслед за французами и наши пассажиры все до последнего зашли в самолет, и стюардесса взбежала по трапу и стала закрывать дверь, я на почти отмерзших ногах вернулся к самолету. «Быстрее, закрываю! Где вы ходите?» — крикнула мне стюардесса. Я поднялся в самолет, весь первый салон был занят иностранцами, а аборигены сидели в хвостовом салоне. И мне пришлось идти сквозь ряды французов, уже оттаивших в самолетном тепле, и оттого снова защебетавших на своем «жеволяфаун», как птицы на весеннем базаре. Возможно, часть их щебета имела отношение и ко мне, но я прошел сквозь этот гомон, не поднимая глаз и так быстро, что едва успел заметить свою блондинку в седьмом ряду у окна, а она меня, я думал, и вовсе не заметила, что слегка ущемило мое самолюбие. Тут взревели турбины, зажглась грозная надпись «Не курить, пристегнуть ремней». Стюардесса раздала конфеты-сосульки, и новенький Ту-134 рванулся от грешной московской земли резво и мощно, как молодой скакун из постылой конюшни. От его крутого взлета нас даже вжало в сиденье, но едва мы взлетели, и Ту стал на свою поднебесную беговую дорожку, а на табло погасла грозная надпись насчет «Не курить и пристегнуть ремни», как из первого салона вынырнула французская переводчица с моей шапкой в руках. Найдя меня взглядом, она подошла ко мне. «Это ваша шапка?» «Спасибо». «А кто эти французы?» «Это труппа Комедии Франсез», — подтвердила она мою догадку. «У них турне по Союзу, Вильнюс, Питер и Москва. Хотите с ними поговорить?» «Нет, спасибо». Разве мог я признаться, что не говорю по-французски, не по-английски, вообще ни на каком живоляфам, кроме русского? Переводчица ушла, а я всю дорогу пытался сосредоточиться на своем сценарии и сообразить, какой именно эпизод не устраивает Буниониса. И не то чтобы меня уже очень беспокоила необходимость поправок, за 3 года пробивания сценария сначала через Госкино РСФСР, а потом через Госкино СССР, мне пришлось сделать в нем такое количество переделок, что первоначальный замысел превратился чуть ли не в свою полную противоположность. И я даже не совсем понимал, почему наши лучшие актеры так легко соглашались играть в этом фильме. Но все-таки Буниониз — это тебе не редактор Госкино, — говорил я сам себе. Достав из сумки и свой сценарий, давай пройдемся по эпизодам. Однако ничего не получалось. Высокая блондинка в бархатных брюках в обтяжку с живым и веселым круглым личиком и огромными черными глазами Лайзы Минелли застила мне мой сценарий и не давала сосредоточиться. Тревожный внутренний озноб, первый признак влюбленности, холодил душу, как игольчатый московский воздух совсем недавно холодил легкие. И я уже клял себя за то, что не пошел с переводчицей в первый салон знакомиться с той блондинкой. Черт его знает, а вдруг и через переводчицу я смог бы затеять какой-нибудь умный разговор о кино, о Мольере, о французских режиссерах. якобы, между прочим, вставить, что у меня, мол, сам Банионе снимается.